Он, уворачиваясь от моего пламени, просто убегал от меня, и видя, как я быстро его догоняю, полноценный воздушный шаг я не использовал, там видны, скажем так, спецэффекты, а вот что-то среднее, да, юркнул на открытое пространство и полетел, сука. Я, побежав к краю, выхватил подобное устройство из рук одного из местных и, раскрыв его, прыгнул с обрыва, тут же поддув себя в нужную сторону. Анг, в панике оглянувшись, продолжил лететь, а я все прибавлял воздуха и прибавлял уже. Если бы кто-то был близко и смотрел сбоку, то мог разглядеть некоторые неестественные потомки воздуха. И когда я уже почти догнал аватара, что-то с очень приличной силой прилетело мне в голову. На секунду даже померкло в глазах, и я отпустил планер. Правда, через пару секунд, уже когда был ниже уровня храма, я резко начал останавливать свое падение воздухом. Получилось вполне спокойно, как и кучу раз до этого. Я, буквально, допланировал до ближайшей скалы и обернулся, чтобы заметить, как Анг уже сидел на бизоне. Это было не так далеко от меня, и я увидел, буквально, круглые глаза пацана от моих последних маневров. Отлично, теперь я спалил свое тайное оружие перед главным врагом. Просто пиздец. А прилетел в меня, похоже, бумеранг этого идиота с косичкой, который он запустил, сидя на уже на бизоне, и которые ловили потом, тем самым дав разглядеть круглые глаза аватара, смотрящего в мою сторону. Несмотря на ветерок, у меня банально подгорело, и я был готов броситься за ними. Если бы планер, который я схватил, уже не валялся где-то внизу скал, а до нового еще надо допрыгать, спалить свою магию и полететь за аватаром, когда в воздухе я очень уязвим. 57, глава 11, механист, часть 6. Поднявшись обратно в замок, я вернулся обратно к механисту. Шел я очень раздраженный, хотя ветерок быстро выдувал все лишнее, оставляя только спокойствие. Пора решить более важный вопрос, чем аватар, а именно обеспечение народа огня новейшими технологиями. Прошу простить меня за это событие, начал диалог я с этого. Зачем так кидаться на него? Задал вопрос механист. Да, он аватар, но есть другие варианты. Поднял я брови. Я пытался поговорить в нашу самую первую с ним встречу, ответили мне боем. К сожалению, аватар – фактор, который может пустить к чертям очень многое, в том числе и войну. Поэтому он так не выгоден всем. Всем? Забавно поднял брови механист. Ага, не стал уточнять я, поэтому его надо хоть как-то задержать. Желательно, поймать, убить, тоже пойдет. Давайте вернемся к другому вопросу. Вам прямо сейчас что-то надо? Может быть, есть больные, или никак не хватает еды, или сегодня должен прибыть полковник, чтобы получить мои чертежи? Тяжело вздохнул механист. Хм, а куда и когда, говорите, он прибывает? Пришла в голову одна идея. Пойдемте покажу, позвал меня механист. Немного пропетляв по коридорам, мы пришли в его рабочий кабинет. В этот раз прямо верю, что он рабочий, потому что весь был забит бумажками, принадлежностями, карандашами и прочим. И посередине было какое-то отверстие с люком. Видимо, через него местный огневик и поднимется. Но, к моему удивлению, первым гостем в комнату ожидания командира долбоеба была местная девушка, которая зашла к механисту. «Механист, тут пришла какая-то девушка, говорит, послание Аки какому-то. У нас таких нет, что делать?» – уточнила дама. «А, Тира, все хорошо. Пусть идет сюда», — ответил мужик, верно ведь, уточнив уже у меня. «Конечно», — улыбнулся я, кивнув. Спустя несколько минут прибыла девушка-посланница, которая оказалась одной из воительниц Киоши. Она то мне и вручила письмо, которое я сразу вскрыл и начал читать. «Ага, а полковник-то наш, крыса, выдает чертежи за свои, да и вообще ведет себя странно. Вот, что, давай я сейчас напишу два письма, одно лично в руки Суюки, другой посыльному орлу моему, генералу ли отослать», сказал я, уже надписывая письма. Девочка тяжело вздохнула, но почухала обратно. Надеюсь, додумается у местных спросить правильный короткий путь. В общем, суть была простая. Генералу ли я описываю ситуацию, вплоть до момента. Сыкотно брать человека с таким количеством верных людей под боком, а Суюки отдал приказ не дергаться, объяснив ситуацию. Осталось, чтобы Сокол письмо-ответ доставил именно мне. Надеюсь, найдет, хотя должен. Они же явно непростые, мало того, что очень быстрые, так и находят еще где угодно людей. Спустя еще полчаса ожиданий на платформу наконец-то кто-то встал, и она начала движение. Механист встал спереди, чтобы гость первым увидел его, а я сзади, чтобы в нужный момент обратить на себя внимание. «Как ты смеешь заставлять меня ждать?» С такими словами полковник залетел в здание, а если точнее появился в комнате. «Отдай, что ты нам должен, и я уйду». Механист на секунду опустил взгляд и промолчал. «Итак, какая-то проблема», — дополнил он нетерпеливым голосом. «Ага, есть пару», — подал голос я. Развалился я в кресле опять в немного пафосной позе, скрестив ноги, одну руку оставив на подлокотнике, а другой подпер щеку. Всем своим видом я показывал, как мне скучно и вообще без разницы на всех и вся. Мужик быстро обернулся и уставился на меня во все глаза. Я видел, что какое-то узнавание в них было, но давать заднюю он явно не собирался. «Ты еще кто такой?» «Я Кира», улыбнулся я. «Приятно познакомиться. Ну или если официально, то я капитан Аки, инспектор, и вы арестованы за действия против жителей армии народа огня». Ох, как он сразу сбледнул с лица. Вот только, видимо, в данном случае, полковник, видимо, решил включить не подхалимаш, а угрозы. «Какие такие нарушения?» — спросил полковник. «Я ничего не нарушал. Моя армия готова дать бой любому противнику, все люди довольны». «А как же эти самые люди в этом самом храме?» — хмыкнул я. «Так они не. Они находятся на территории народа огня и живут тут. Значит, они жители колонии народа огня. При этом никакой поддержки от вас, местного главы, они не получили. Только неприятности. Итак, снимайте регалии и становитесь, чтобы я вас связал», — закончил я. «Вы уверены, капитан Аки?» — мерзенько улыбнулся он. «Мои люди преданы мне и не дадут меня увести каким-то случайным личностям, а пока придет подтверждение, с вами может что-то случиться. Вы видите вокруг ваших людей?» — приподнял я брови и ухмыльнулся. «Ох, кажется, их нет. А ты есть? Они как минимум пошлют кого-то, когда меня долго не будет», — ответил он. «Ох, поверьте, тебе тут не так долго сидеть. Подкрепление ко мне уже идет, и тогда никто тебя не защитит», — спокойно и даже с юморком откинул я его аргументы. «На самом деле достаточно хорошие аргументы, но пусть доберутся сюда, присаживайся, вон стульчик стоит, нам стоит поговорить». «ГММ», — скрипнул зубами полковник, действительно садясь на стульчик. «Вот скажи мне, полковник, зачем?» — задал я интересующий меня вопрос. «Зачем делать то, что ты делаешь? Причем я говорю даже не про присвоение технологий механиста, а скорее про твою тупость. У тебя под боком человек, который дает технологиям всей нации огня огромный пинок под зад, и что ты делаешь? Сажаешь его куда-то в жопу мира и начинаешь пинать раз за разом. Чего тебе стоило хорошо его устроить и дать ему творить? А, это проклятые земляники их. Не надо тут закашивать на расизм», — перебил я его. «Тебе абсолютно без разницы на это. Скорее, в силу своей жадности ты поступил так, как поступил. Побоялся упустить куда-то курицу, несущую золотые яйца, и начал продавать и за репутацию, и за деньги его интеллектуальный труд. Я в чем-то не прав, а? Пошел ты нахер, козел», — процедил сквозь зубы он. «Еще раз говорю, моя армия тут все сравняет с землей». «Ясненько», — выдохнул я. «Ну, подождем. Посиди, подождем». «Чего подождем?» — осмелился спросить он. «Ответа от начальства. Что с тобой делать?» — уточнил я. «И нет ответа, отпустить там точно не будет, это я могу гарантировать. Я тут, чтобы ловить таких, как ты, и явно не отпускать их». «Кто твой начальник?» — спросил он. «О, поверь, тебе это без разницы», — хмыкнул я. «Даже если бы ты действительно мог бы как-то на него надавить, в чем я сильно сомневаюсь, у тебя просто нет способа связи. Чего ты хочешь от меня?» — резко спросил полковник. «Ну, оно и понятно. Видимо, думает, что я к чему-то веду и что-то от него хочу. Наивный чукотский юноша, ха-ха. Ао, другой подход», — и резко встав, приблизился к нему вплотную. «Ничего я не хочу, разве что посадить тебя, потому что ты ебантяй и идиот». С этими словами я быстро, очень быстро для обычного нетренированного человеческого глаза, достал рапиру и прислонил к его шее. Обожаю этот прием, потому что выбивает собеседника из равновесия и заставляет сбиться с мысли. То, что надо. «А теперь будь паинька и не дергайся, пока я тебя буду связывать, иначе в следующий раз моя рука может дрогнуть», — произнес я, — «а потом окажется, что бандиты в местных лесах, ой, какие-то сильные, и их ой как много, зарубили полковника нашего. Ай-яй-яй». Видимо, взгляд мой был совсем шальной, потому что полковник неплохо так сбледнул с лица. «Что же, вяжем, вяжем, вяжем. И кляп надо обязательно в рот засунул, чтобы лишнего не пиздел. А то знаем мы таких. И регалии содрать, конечно», — заключенный он или погулять вышел. Письмо-ответ от генерала ли пришел, буквально, через пару-тройку часов. приличная стена текста, суть которой сводилась к следующему. За механиста всех рвать зубами, скоро придет подмога с нужными людьми, всех, кого надо, заключат под стражу. И, конечно, всю местную механистическую банду перекидывают сначала в прибрежный город, там полно производственных мощностей, а потом может даже и на острова, где самые крупные мощности. Но тут уже надо будет посмотреть, и слава богу, разбираться в этом надо будет уже не мне. Мое дело простое, я нашел ништяк, остальные пусть чешут репу, что с ним делать. В любом случае, обстановка потихоньку накалялась, с помощью птицы уже в моих руках я отправил сообщение Суюки, мол, как там дела, что происходит. Ответ получил незамедлительно. Тамошние главные шестерки полковника планируют уже отправить поисковую и одновременно карательную операцию, пытаясь скрыть факт, что что-то происходит перед Суюки. По ощущениям, она написала, приличная группа выдвинется через час-два. Я же этот момент передал механисту и услышал ответ, которого я не ожидал. Так, мои люди могут сбрасывать на них бомбы, пока другие. Какие люди, какие бомбы? Офигел я. Быстро собирай всех людей и прячитесь в той комнате, которую можно открыть только магу воздуха. Там и сидите, ждите. Еще, блять, чего бомбы какие-то? Но, попытался возмутиться механист. Что но? Вам что, приключений хочется всем вместе взятым? Приподнял бровь я, говорю, все будет хорошо, тащите с собой этого идиота. Главное, не вытаскивайте кляп и не бейте сильно. Механист как будто еще хотел возмутиться, но ему прилично прилетело локтем в бок от кого-то стоящего рядом. Видимо, это только гениальный наш инженер гнался побыстрее опробовать технологии, остальные таким желанием не горели. Когда я вышел на возвышенность, я увидел, как десяток танков и несколько десятков воинов идут по направлению к храму. Нехилый такой отрядик спасения. Интересно, они сразу пойдут в атаку или пошлют гонца? Ответ на мой вопрос нашелся сам по себе. Группа из трех человек, которые вышли вперед и пошли куда-то вперед по дороге, вальяжненько так, как по своим владениям. Ну-ну, в комментариях ссылки подпишитесь по возможности. 58, глава 11, механист, часть 7. Несколько местных командирчиков, видимо, пошли вперед говорить от лица народа огня и бла-бла-бла. В общем, поднимались по тому же пути, что и полковник. Куда вы дели? Здрасте, я, Кира, а вы арестованы, и улыбочка, перед тем, как их вырубить по очереди. Удар в нос, тема рабочая. Главное, не переборщить. Иногда так можно и убить случайно человека. Да и вообще, вырубить человека ударом — это как бы, ну, очень плохо для этого человека. В конце концов, это сотрясение мозга такое, что он отключается. Но опять же, тут маги, им там либо нечему трястись, либо крепкие, сука. Поэтому спокойно действую по такому варианту, а даже если убью, не страшно. Крайне редко подчиненные отличаются от командира. Обычно такие, как этот, набирают подчиненных себе под стать. Но слишком кровожадненькая все равно мысль, что, мол, пускай все равно умрут. Надо как-то стабильнее к делу подходить. Умрут – это плохо. Нельзя, чтобы люди умирали. Инвалидами оставлять можно, убивать нельзя. Не туда меня несет, ой, не туда. Там же их я и связал и оставил. А мне пора пообщаться с остальными. Подходил к толпе я спокойно и уверенно, на мне нужные регалии есть. Так что пусть как бы проявит уважение. Стоять, кто идет? Капитан Аки, представился я, ваше начальство задержаны до выяснения обстоятельств, давайте не будем создавать друг другу проблемы, вы вернетесь назад и будете ждать. Капитан, у тебя с головой все нормально? Задал вопрос мужик недалеко от меня, иди отсюда пока цел. Эх, показательно вздохнул я и, наклонив голову, выставил вперед руку. Прямо таким медленным движением. Щелчок, и перед говорящим на секунду прямо бахает синее пламя, отчего у него даже встопорщились волосы и подгорели усы. В шлеме он, конечно же, не был по классике. Еще раз, вы уходите прямо сейчас, иначе я вас просто сожгу. Всех, моего пламени хватит, уж поверьте. К моему удивлению, нестройное согласие я получил, и армия, от которой мы все вместе так перестраховывались, на деле просто забила и после, припугивая, поджав хвост, пошла обратно. Никаких атак не последовало, ну и слава Агне. Правда, доверяй, но проверяй, и я смотрел, как они идут обратно. Надеюсь, у Суюки не будет проблем. Надеюсь, что нет, и они отступят. Я специально поэтому не представлялся Кирой, мало ли капитана входит по округе, а вот Кира, он один, и легко сопоставить точки с Суюки. А так, надеюсь, мозгов не хватит. Что же план прежний? Осталось дождаться людей генерала Ли и можно будет заканчивать с этим вопросом. Всем можно расслабиться. С такими словами я зашел в комнату, явно прерывая какой-то диалог на повышенных тонах, а именно отца и сына. Остальные как-то скромно молчали. «Ты же из этих?» – воскликнул пацан. «Из каких этих?» – поднял одну бровь я. «Из нации огня?» «Ну да. А чё, есть какие-то претензии, пацан?» «Да. Ты и...» «Я просто не раскрывал ему другую часть нашей жизни тут», – перебил его механист, махнув рукой на комнату вокруг. «В смысле мне?» – все еще возмущался пацан. «Вы что хотите сказать, что все знали?» «Все вы?» «На детях гениев природы отдыхает. Что еще сказать?» «Конечно, я уверен, все поселение было в курсе. В конце концов механист-разработчик, но в одиночку устроить тестовые образцы, это заняло бы слишком много времени. Уверен, ему помогали те же самые ребята, которые строили и все остальное. И вряд ли кто-то был сильно против на самом деле. Фактически это были обычные налоги. С кого-то собирают пшено, с кого-то технологии. Кто чем богат? Другое дело, что они были непомерно большие, и использовать эту компашку юных техников так это прямо кощунство. Гвозди микроскопом забивать, пословица прямо подходящая для этого полковника. Пацана механист принялся успокаивать и рассказывать реальные расклады. Ну, по факту и избалованный пацан. Как можно избаловать ребенка в таких обстоятельствах? Легко, давать все, что ему нужно по его первому желанию. В общем, пацан возмущался еще прилично количество минут, а отец бегал вокруг и успокаивал, и со временем, видимо, уломал, что все не так уж и плохо, расписал блага разные. Да, тогда почему он хотел поймать аватара? Обвинительно произнес пацан, тыкнув стоящего в стороне меня пальца. Если маги огня такие добрые, то почему бы не сесть, не поговорить, не объяснить? Аанг же хочет только справедливости. А кто сказал, что я не пытался? Ответил я. Аанг пацан, конечно, может и справедливый, вот только справедливость у него своя. Идеальный мир для него это когда нация огня обратно на своих островах полезные ископаемые себе добывает, нация воды сидит по полюсам, а нация земли обратно весь континент себе загробастала. Равенство, братство, справедливость, не так ли? Но нация Земли самая большая нация. Конечно, ей нужны большие территории. Была самая большая, пожал я плечами, сейчас нация огня самая большая, включая жителей колоний. Поэтому теперь нам нужны территории. Даже по твоей логике мы правы. Да, я спорил с ребенком и понимал, что это глупость. Но, банально, делать было нечего. Ждать солдат генерала Ли, довольно утомительное занятие. А куковать еще несколько часов. Ну... Согласие всех механист получил, и оставшееся время до того, как прибыла подмога, они в жутком кипише собирались. Вещей у людей вроде было не так уж и много, но у каждого мешка два собралось. Правда, механист, почесав голову, посмотрев на свои вещи, а то как все в панике бегают, и спросил наконец-то у меня, когда они переезжать будут. И я ответил, что у них есть несколько дней, потому что после перехода солдаты отдохнут тут как минимум пару дней, а потом уже куда-то будут выдвигаться. Все, кто вокруг меня услышали, остановились и уставились на меня недобрыми взглядами. А я что? А я ничего. Спрашивать надо было. В любом случае к храму подошли приличное количество людей, явно не все, но их было столько же, сколько подходило полковнических. Первым вышел, как полагает, я, да механист. Вы капитан Аки? Вышел вперед товарищ неприметного вида, такой чисто ктшник, можно сказать. Умеет же генерал кадры подбирать. Вот типичный представитель. Нарядишь в форму, перед ним хочется стрункой встать, а снимешь и бац, неприметный мужичок из толпы. Так точно, вылетело у меня. Капитан Аки, вот главный у поселения, он же тот механист, о котором я рапортовал генералу. Понял, кивнул он, сейчас оставим тут небольшой отряд. Пусть помогут собрать вещи, загрузить, а задержанных с вами вместе берем с собой на базу. Там и будем проводить более подробное следствие. Ну точнее, вы будете проводить, я и мои люди только усиление в случае непредвиденных обстоятельств. Интересная у него манера речи. Вроде бы и приказал, а вроде бы и нет. Надо бы запомнить, как он говорит, пригодится при общении с высшими чинами. Если получится, конечно. Собственно, еще минут 20 разборок, что и куда и порешали. К оставленному отряду я решил подойти пообщаться лично. Просто ради душевного спокойствия, выловил главного и подошел. «Слушай, лейтенант», поймал я его за плечо, «Знаешь, кто я, капитан Аки, инспектор», — ответил он, мгновенно перейдя в режим автомат к ружью приставленный. «Умный, сука». «Ага, еще Кирой кличут», — поведал я ему, и да, есть реакция по глазам чуть расширенным вижу, волшебное имя, блин. «Так вот, я, конечно, понимаю, что все мы люди генералы и так далее, но уточню, если мне поступит хоть от одного из местных жалоба, а если вы накосячите, то поступит, я тут оставил замаскированного своего человека, блеф, конечно, но пусть гадает, то я буду очень-очень недоволен, и спрашивать буду именно с тебя». Мы поняли друг друга, и, напустив ветра в голову, улыбнулся. «Такая улыбка у меня жуткой получается, пугает пострашнее хмурых рож». «Понял, никого не обидим, у нас многие ребята сами из колоний», — кивнул он, слегка сбледнув, но не став как-то давать заднюю или убеждать, просто кивнув и сказав, что сказал. «Верю», — кивнул в свою очередь я, — «можешь идти». «Ну», — тот и развернулся, пошел дальше по своим делам. «Хаем, сами многие из колоний. Интересный факт, честное слово, никогда об этом не думал, но похоже, это вполне реализуемо. Интересно, а у нас есть свои маги земли, надо бы этот факт разузнать получше, потому что нам очень нужны свои водники, а если точнее водники, которые умеют лечить, потому что если к нашей медицине добавить магию, хотя я не знаю, насколько она эффективна, кстати, может, обычная зеленка по эффективности недалеко отстает, этот вопрос тоже надо будет разузнать. Так вот, если к нашей медицине добавить элемент магии, то общий уровень дойдет до медицины из моего мира. Конечно, все зависит опять же от эффективности магии воды, но тем не менее, до базы путь прошел более чем спокойно, как и я думал. С другой стороны от скал, по которым я допрыгивал до храма, была нормальная дорога. Ну что сказать, зато магию размял. Там меня уже ждала встречающая делегация в виде Суюки и Джун. Первая начала трещать, как бог знает кто, рассказывать, как оно и куда, а вторая просто молчала, стоя недалеко. Оказывается, на них тупо забили в большинстве своем. Как полковник исчез в скалах, так про них и не вспомнили, устроив кипиш. И как я и ожидал, капитана Аки не связали с Суюки и прочим войском. Не хватило информации просто. А войска генерала вы заходили эпично, никто ничего не спрашивал, ворвались в полном вооружении, начали всех выстраивать, смотреть и рассказывать, за что и почему. Надо бы подробнее узнать все-таки про того, под кем я хожу, грубо говоря. Мужик может без проблем выделить почти армию по моему письму и всех построить. Может быть, он сам не конечное звено в цепи, хотя куда выше то, лорд огня, в конце концов ли мужик, который входит в собрание, которое регулярно проводит наш правитель, а таких очень и очень мало. Выше ли реально либо Азай, либо, кстати, что более вероятно, Айра. Вот только осталась ли у Айра такая власть, что-то мне подсказывает, что либо нет, либо только на уважении. На последнем, кстати, многого можно добиться, видно, тот же Ли, вполне себе очень уважает своего бывшего командира. Айра юридически все еще принцы, ни хрена не изгнаны. Он может сколько угодно путешествовать с Зука, но по документам, все перед ним в струнку вставать должны, а может и нет. Не влазил я еще в этот клубок, но что-то мне подсказывает, что скоро и очень скоро. В любом случае, за разборками прошло добрые 3 дня. Полковника лишить звания и посадить, более мелких тут тоже судили, в общем, все как по маслу, ничего нового. Плохих наказать, хороших наградить. Вторые тоже были, да. Интересных событий в этом все было 2. Первое — это письмо, которое мне пришло из официальной канцелярии лорда огня, в свертке вместе с письмом Ли, когда я хотел их уже открывать, потому что мне очень интересно, какого черта, мне сказали, что меня ищет механист. Они уже перебрались на основную базу, где были мы все и в принципе уже собирались выдвигаться. «Аки, хорошо, что я вас нашел», — первым делом крикнул мужик, когда я сам его нашел и подходил. В руках у него был какой-то сверток слегка странной формы. «Здравствуй, механист, что случилось? Все ли в порядке? Никто не обижал?» — навалил я сразу, потому что времени действительно не было, они буквально с минуты на минуту выдвигаются. «Нет-нет-нет, все хорошо, спасибо вам огромное за это», — протараторил мужик. «Я пообщался с вашими коллегами и пришел к выводу, что вам это точно будет нужнее, чем мне. Изначально я делал это как защиту для лица при моих экспериментах, но учитывая вашу деятельность, вам точно пригодится». Вот, с этими словами протянул сверток, который я с любопытством открыл. Там была маска для лица, чем-то отдаленно напоминающая череп, со стороны, с которой ее надо одевать, была удобная бордовая прокладка, и какие-то механизмы. Смотрите, мне сейчас надо немного подогнать ее под вас. В один из окуляров встроены линзы, которые управляются мимикой лица. Они позволяют приближать или смотреть через оранжевую линзу. Я заметил, так повышается контрастность и намного лучше заметны детали. Дальше он слегка заболтался в технические характеристики, пока настраивал маску прямо на ходу и мерил мое лицо, а я все еще залипал в этот стимпанковский шедевр. Вот теперь капитан Аки и Кира точно станут разными лицами. Хе-хе. 59. Глава 12. Северное племя воды. Часть 1. Капитан Аки, за проявленную вами доблесть и честь на поле боя, за выполнение возложенных на вас заданий и миссий, вы повышены до майора. Удачной службы, майор. Аки, теперь неофициально, первым делом поздравляю. Я уверен, очередное повышение не заставит себя ждать, прыгать через звание, к сожалению, уже не получится. Ты очень хорошо справляешься с выделенной тебе ролью. Результаты отличные, мои агенты сообщают, что жизнь, даже там, где ты не был, налаживается. Слухи про тебя, как про инспектора и Киру, почему-то идут как про два разных человека, но тем не менее они очень хорошо сдерживают разные их желания, скажем так. Но тобой заинтересовались многие люди здесь, в столице, включая лорда огня. Будь готов к сюрпризам, приятным или нет, тут уже я ничем не могу помочь, сам понимаешь. Но заинтересовались в основном в положительном ключе. Была тут одна семейка, недовольная арестом своего сына, но прямой конфликт я уладил. Дальше, официальное письмо несет в себе нужные документы и вызов. Очень многих незанятых прямо на фронте людей бросают на новый фронт, на северное племя воды. Хочу сказать, там планируется мясо еще то, но сделать я ничего не могу. Тебя, слава огни, суют туда непростым уже майором. А учитывая всю твою деятельность, сам лорд огня послал тебя инспектором. Ты будешь приставлен к адмиралу Джая и обязан будешь сообщить обо всех его действиях. Но, к сожалению, это делается официально, и сам адмирал в курсе. Мне не нравится его политика, которую он задумал для племени, а твоя мысль про медицину очень годная. Постарайся в этом деле, я тебя, если что, поддержу. На этом все. Успехов и удачной службы, майор. Это было письмо от генерала Ли. Как несложно догадаться, теперь я майор, и еду на Северный полюс, на сраный Северный полюс. Зато это удачный шанс не допустить резню целого народа, или нашего флота, зависит от аватара. Не помню, как он это сделал, но сам факт, помню. Победил тогда аватар, впрочем, как и в последующих событиях. Теперь официальные письма, ну да, нужные регалии, документы и так далее. И запрос, о котором и говорил Ли, официально отмеченный канцелярией лорда огня, явиться, мол, в столицу для доукомплектации личного состава и перевода на другое направление. Блять, что-то случилось, Аки? Спросила рядом сидящая Джун. Мы сейчас ехали себе спокойно в повозке колонной до основного штаба. Следом должны были вернуться к старой тактике, разведка и следом волна арестов. Но, видимо, не судьба. Точнее, как, девочек Киоши я скорее всего оставлю тут и даже дам добро потихоньку местность чистить, но их слишком мало, а набирать местных у Суюки права чисто юридически может и есть. Я не смотрел документ, который ей выдали, но фактически возникнут вопросы, а нам это ни к чему. Меня переводит на другой фронт, скорее всего временно, но тем не менее, пояснил я. И куда в этот раз нас нелегкая занесет? Иронично спросила Джун. Кстати, я так и не понял, чья она за нами таскается. Денег с этого не капает, не то, чтобы у лучшей наемницы с этим были проблемы, но тем не менее, каких-то других бонусов тоже вроде бы нет. Тогда почему, к сожалению, или к счастью, только меня и бедолаг, наши решили взять северное племя воды? Перебрасывают туда многих свободных офицеров. Это что получается, если не удастся? А вы пессимистка, сударыня, хмыкнул я. Но да, если каким-то чудом там все полягут, или большинство, то кризис будет огромный. Флот, куча высокопоставленных лиц и так далее, все это мы потеряем. Но я думаю, все будет нормально. И чем вам так мешают эти затворники? Вздохнула Джун. Смысл этого всего вообще, а кто его знает, пожал я плечами. Скорее всего, они как-то доучаствуют в войне, плюс просто раздражающий элемент. Так то они сидят там, нос не высовывают. Это ты правильно заметила, но на деле, кто его знает, генерал мне не отчитывается, а ему лорд огня. Так что, что в голове у Азея знает только Азей. И то верно, вздохнула наемница. И что дальше? А что дальше? Не понял я вопроса. Девочек с тобой я оставляю тут, а сам с бедолагами плыву в столицу. Третьего не дано. Ясно, слегка недовольно ответила Джун. Тогда я, пожалуй, тоже отправлюсь в свободное плавание. Твоя воля, пожал я плечами, не расскажешь, почему ты вообще столько времени нам помогала. Не сочти за грубость. Захотела и помогла, буркнула Джун, очень недовольным голосом, пойду проедусь на Нелли. И что ее так разозлило? Спросил я сам у себя, женщины, сидящий недалеко бедолага, который слышал наш диалог, хмыкнул. Совсем обнаглели. Прощание вышло довольно скомканным. Что сначала с Джун, которую я поблагодарил, выдал денег, и она опять чем-то недовольная уехала. Может, месячные, Ямая, буркнув этот вопрос опять в голос, что за привычка начала образовываться дурная, кто-то недалеко опять хмыкнул. Да он задолбал. На вахтах сгною. С Киоши прощание вышло более понятным. Все со всеми пообнимались, удачи желали, прощались, но опять же в скоростном темпе. Нам надо спешить. Времени до прибытия в столицу дали ровно столько, чтобы загрузиться и поехать, и их не ебет, что в тот момент мы были в дне пути от города. Хорошо, хоть Юли, хмыкнув, пообещал довести ко времени, а он свои слова держит. Смотри, Суюки, даю тебе полное добро на любые действия, ты доказала свою благоразумность во всех, почти во всех действиях. На этих словах девушка приуныла, но что поделать, держать за яйца этим моментом я буду ее долго. Дружелюбие и эмпатия к ней, конечно, имеется, но большая часть пропала, когда я узнал, что она решила меня сдать. Месть моя будет незаметной, но долгой. Ну, может быть, я когда-то изжалюсь, может быть, даже скоро, потому что смотреть на ее грустную мордашку, я, честное слово, устал. Моя совесть вырвалась из могилы и схватила меня за горло пуще прежнего, желая мести. Но пока я игнорирую. Только, пожалуйста, будь аккуратнее. Помни, что подкрепления в виде бедолаг нет. Было бы идеально, если бы вы поработали только разведкой, но я, зная ваш характер, очень сомневаюсь. И главное, не пытайся строить местных. Когда были бедолаги за спиной, это одно, сейчас другое. Вы одни и, пожалуйста, будьте осторожны. Угу, кивнула она и кинулась обниматься. Ну что же, может и вправду в последний раз видимся, не на пикник еду, можно и обняться. Давай, не вешай нос, хмыкнул я, скоро увидимся. Ули Маурер свое слово держит. В столице мы были во время. Зато, сука, как летели мы, мама не горюй, движок пыхтел, а бедолаги уголь настолько уставали закидывать, что приходилось магам даже огнем помогать в огромных количествах. Так что к столице мы подъезжали выжатые как лимон, зато вовремя. И первым делом поперлись, конечно, к генералу. Пришлось напяливать так нелюбимый мной шлем. Я уже и забыл про него, а он, сука, про меня, нет. Быстро вы, встретил он меня этими словами, а я уже подготовил нужные отмазки, чтобы дождались вас. Ули свое дело знает, пожал я плечами, летели как птицы, только по морю. Но составу нужен отдых, даже мне. Да уж догадываюсь, хмыкнул генерал, несколько суток у вас есть. Кстати, я, ты можешь одеть маску, которая у тебя на поясе. Я тебе уже говорил, но скажу снова, шлем можно подгонять под себя. У кого возникнут претензии, ты в шлеме. А вообще, лучше пока сними, сейчас будешь пополнение встречать. С этими словами он поднялся из-за стола и бодрым шагом пошагал так же, как когда-то, когда я только в первый раз пришел к нему. Хотя так-то этот второй, вроде, мда. Ну, что делать? Сняв ненавистную кастрюлю, пошагал следом, наслаждаясь свободой на голове. Мои бедолаги как раз были на площадке, мы все сюда заперлись, в конце концов не так уж и много людей с учетом потери и отсутствия мауреровцев, которые невольно тоже стали под мое командование на земле с одобрения Ули, конечно, и киошниц. Встретили нас, стоя рядком и выдав традиционный жест приветствия, и поклон, куда без него, не стоит, махнул рукой Ли, и так, а вот и свежее мясо, дежавю. Махнул генерал рукой на площадку, где тренировались десяток человек, и их прыганье вокруг манекена с алебардой, которую они как палку держали, смотрелись традиционно убого. «Бойцы!» – зычным голосом выдал генерал. «Равнись, смирно! Новые бедолаги, кстати, звучит неудобно, пора бы моих повысить хоть до какого-то звания, уже не такие уж и бедолажные, личная элита, можно сказать, пусть будут нукеры. Глупое название, взятое мной из какой-то книги, но сгодится. А бедолаги теперь вон новые, хотя как-то нелогично. Чем мне их теперь звать, нукеры и бедолаги? Ну глупость. Тогда так, пусть все остаются бедолаги, Но старички будут нукерами, а новенькие – горемыки. Почему нет? Так вот, нукеры мои стояли, ждали представления, и генерал с горемыками не подвели. Итак, знакомьтесь, майор Аки, представил меня генерал Ли, я сделал шажок вперед и ожидал дальнейших слов, которые по глазам, которые сквозь шлем блестят, вижу, хотят сказать, что очередной золотой мальчик, которого надо охранять, выдал один из них. От бед нукеров, тьфу ты, надо привыкнуть, послышался отчетливый хмык. Ну хоть в этот раз в тему, а вот сейчас и проверим, откровенно ухмыльнулся Ли. Берите оружие и нападайте все сразу, вздохнув, сказал я. Круг сансары какой-то, ей-богу, и заново теперь их учи всему. Ну, после того, как в грязь вобью, конечно. 60. Глава 12. Северное племя воды. Часть 2. Никаких официальных мероприятий и одобрения к бою не последовало, слава богам. То есть всех устраивало, что меня проинструктировал только генерал Ли. Поэтому у меня было несколько дней привить горемыкам базовые понятия нашей акимовской банд, отряда. Чем, собственно, занимались мои нукеры? Они тоже уже не пальцем деланные, раскидывают горемык только так и сразу же вводят потихоньку в курс дела. Это правильно, но в любом случае, знакомиться с командой надо будет. В этот раз старина Ули остается где-то в тылу не у дел. Его специализация все-таки совершенно не для атаки, да и корабль другого типа, не для баталий. Поэтому к старине Ули я зашел попрощаться, ему выдадут другое задание и кто его знает, когда свидимся. Напоследок, мы, конечно, хряпнули немного из его бездонных запасов и пошли в свои стороны. Как оказалось, бедолаг много с собой брать нельзя. Человек 5-7 в личную гвардию или как-то так. Есть ощущение, что это правило придумали на ходу, чтобы сильно инспектор все-таки на ходу особо не рыпался. Джая, Джая, что же ты задумал такого, что со всех сторон себя страхуешь? Мне, честно говоря, уже страшно становиться от идей, что он мог задумать. Ну вот чисто теоретически, что, вырезать все племя? По-моему, никто даже косо не посмотрит. Ну вырезал и вырезал, значит надо было так. Я, конечно, покошусь, но тоже хрен че сделаю. Аватара хочет поймать в процессе, флаг ему в руки, я что против, или кто-то другой. В общем, ощущение холодка по спине идет, неспроста это БЗЗЗ, неспроста. Ну, ничего, будем на месте решать. Джая, видимо, не сильно в курсе, что бедолаги, это скорее дополнение к основному оружию ко мне, чем основная ударная сила моей наноармии. Собрали нас спустя несколько дней, я, как и полагается, поеду на основном корабле армии, и роль моя проста – мониторить ситуацию среди офицеров. Я все-таки не контроль Джая, я сейчас в роли контрразведчика выступаю и смотрю, чтобы ни у кого шального дерьма в голове не завалялось. Помимо меня на корабле был сам Джая, конечно, и сам принц Ира. Вот он то, что тут делает, я в душе не ебу. Надеюсь, мне удастся с ним поговорить один на один. Для такого дела мне в ведущем офицерском корабле даже каюту выдали. Правда, перед самым отплытием меня опять вызывал генерал Ли. В кабинете он сидел невероятно задумчиво и читал какое-то послание. «Аки, хорошо, что ты зашел», — увидел он меня. «Мне категорически не нравится, что происходит, Аки, но ничего поделать с этим не могу. Официально, если с Джая что-то случится, все командование переходит к тебе». «Ко мне?» — не на шутку удивился я. «Какого черта?» «Я не знаю», — мотнул головой Ли, не отрываясь от текста. «Письмо пришло из канцелярии лорда огня. Кажется, тебя взяли на карандаш и очень, очень довольны твоим командованием. Настолько, что решили вручить управление тебе, а не принцу Айра или еще какому-то повыше званием. Как такое вообще возможно? Я майор, я просто не имею прав командовать такой армией». «Да, но ты не просто майор, Аки, и ты это знаешь. Чисто юридически говоря, все не так страшно выглядит. По идее, ты в силу своей должности должен быть в курсе всех планов адмирала, и твоя цель, при смерти текущего командира, взять командование на себя, удерживая позиции. Грубо говоря, только ты должен быть полностью в курсе всего и должен тупо выждать время, пока не прибудет новые указания. Выглядит как отмазка». «Именно», — вздохнул Ли, — «просто нашли повод использовать тебя как подстраховку. И надеются, что ты справишься, если что. И теперь я надеюсь, должен же справиться, да ни хрена». Немного вспылил я, кто это придумал. Я управлял отрядом в пару десятков человек, ну максимум полусотней, да работа была выполнена эффективно, но я знал слабости разных моих частей отряда и их силу, тут бы и дурак справился, кого и куда отправлять, а тут блядский флот. Вот, поэтому я надеюсь, если что-то случится, ты очень прислушаешься к словам дракона Запада. Думаю, такого рода моменты он сможет взять на себя. Уф-ф-ф, выдохнул я, падая в кресло перед генералом, давайте на чистоту, вы в курсе, какие планы на меня строит? Нет, но догадаться несложно, опустил наконец-то документы генерал, учитывая новости про аватара. Принято решение форсировать войну и доводить ее до конца, думаю, это и так очевидно. Это да, это понятно, но резко наткнулись, что везде распиханы свои люди и на особо важные миссии посылать их, не самый лучший вариант. В общем, армия оказалась насквозь червивая взяточничеством и кумовством, а дело пахнет то керосином. Поэтому и ищут, носом роют, зерна перебирают, чтобы найти мало того красивую фигуру для большего пиара и устрашения врагов, так еще и толковых полководцев. И тут из ниоткуда по всему континенту земли расходятся слухи про такого Киру, который пиратов вычистил почти всех и по колониям мелким ситечкам прошел и из столицы разведданные принес. Понимаешь, идеальный вариант. И что, меня накачают какой-то магией, обзовут капитаном огня, оденут флаг огня, дадут в руки щит и будут возить как экспонат? Испугался я, слушая эти откровения. Нет-нет. Просто дадут тебе должность какую-то более говорящую и пиар-компанию запустят, везде, где смогу, чтобы, мол, все знали, что есть такое тайное оружие и армия огня, а на твой отряд будут сваливать самые опасные задания, что-то из разряда, разведданные из Басингси, аватара захватить и так далее. Уловил, я уловил только то, что мне хочется отсюда свалить, желательно на Луну, выдал я, но делать нечего. Но что будет, если Джая спокойно завершит свою кампанию и никаких нареканий у меня не будет? Что-то придумают, пожал плечами Ли, если не наломаешь дров, много медалек получишь, даже если просто будешь стоять рядом с Джая и смотреть на все это. Может быть, даже больше самого Джая. Он сейчас, конечно, нужен, но не так, чтобы сильно, очень уж много раз косячит. Если и сейчас что-то натворит, то понизит как пить дать. Вот же пис. Выехали мы спустя день после того разговора, от которого мне еще долго было не по себе. Из меня лепит какую-то суперстар, как минимум для армии. И ведь слепят, придется же с Джая что-то делать, потому что меня слишком волнует он и его повадки. Флот, кстати, был огромный. Наш корабль шел впереди и мы как раз стояли на смотровой площадке. Мы, это я, Джая и Айра. Спереди был холодный зимний и чистый вид. Прямо девственно чистый, такой хоть зарисовывай, очень уж красиво. Жаль, я больше по разной ерунде, чем по красивым пейзажам. Хотя попробовать можно. Собственно, сказано сделано, и уже через 5 минут один из бедолаг принес мне все необходимое для рисования. Оба моих соседей косились на меня, но помалкивали. У каждого свои причуды, почему бы и не порисовать. Но мне хотелось запечатлеть не только девственность полиса, но и то, какой мы след оставляем на нем. Сотни кораблей, выпускающие тонну пара в воздух, оставляют после себя черный снег, серые тучи и кучу дыма. Честно говоря, я не уверен, что задние колонны не надо носить какие-нибудь маски, чтобы за время пути не надышаться всеми этими выхлопами. Спустя полчаса оба командира уже поглядывали уважительно, потому что я быстро и на опыте черкал кисточками, и изначально были видны только каляки-маляки, но со временем картина обретала свой задуманный вид. Когда я уже дорисовывал картину, Джай решил подать голос. Бог его знает почему и зачем, это было как-то неожиданно резко. Это войдет в историю, генерал Айра, представьте, через столетия люди будут помнить о великом адмирале Джая, который уничтожил цивилизацию народа воды. Вам обоим повезло, что вы здесь, выдал он целый спич, играя интонациями и паузами. Вот позер то, а, будьте осторожны в ваших желаниях, адмирал, история не всегда добра к своим героям. Да, его, кстати, план уничтожить таки все племя, прямо все, против этого я ничего не могу сказать или сделать, тут ему дали свободу. Ох, споткнется адмирал пару раз, ой, споткнется и прямо на длинную тонкую заостренную железку, вот прямо несколько раз упадет. Водники мне нужны позарез, а точнее их целители, вот прямо очень надо. Я чуть-чуть поспрашивал разных людей, и говорят, что хорошие целители маги воды могут переломы за сутки излечить. Так что ни хрена это не замена зеленки, а какой-то магический рояль из кустов для всей нации огня. Им только надо суметь воспользоваться. А адмирал и думать не хочет о другом. Вот уничтожить всех и все. Упертый баран. Вот-вот. Мы все прямо так и слышали о том, кто командовал уничтожением воздушников. Съязвил я, Как же его звали? МММ, кажется, никак. Всем безразличен инструмент, только тот, кто направляет он и. Поэтому все будут помнить, что лорд огня Азай уничтожил племя воды. Вы говорите так по собственному опыту, проигнорировал он мою подколку, отвечая Айра, но не волнуйтесь, это не будет похоже на ваше знаменитое поражение при Басингсе. Конечно, не будет, поддакнул я, там армия была в 3 раза меньше и врагов в 5 раз больше за огромной стеной. А чтобы сейчас проиграть с таким флотом, это надо быть имбецилом. Как вы только что меня назвали, майор, наконец, обратил внимание на мои подколки Джая, выделив, конечно, последнее слово. А вы собираетесь проигрывать, адмирал, не остался в долгу я, в любом случае, я бы на вашем месте не делил шкуру неубитого утконоса. По моим предположениям у водников сейчас аватар, а вы сами знаете, чем это чревато. Кстати, все это время я не открывался от процесса рисования, поэтому, скорее всего, невероятно злил этим Джая. Он тут речь толкает, а тот, кто должен его слушать, занят своими делами. Конечно, знаю, бросил адмирал, скривившись, но тем не менее переведя тему, велите капитану приготовиться к атаке. Это что получается, адмирал наш не хочет со мной конфронтация. Видимо, тоже побывав в столице, учуял, что я у кого-то в фаворе и надо бы со мной наладить контакты. Слизняк тот еще. Вы это кому? Продолжил я подтрунивать над адмиралом. Я не обязан исполнять ваши приказы. Уверен, вы это знаете, принц Ира, тем более. Он ваш советник, а не слуга или подчиненный. Кажется, скрип зубов этого индюка слышал сам аватар, сидя на Северном полюсе. Но тем не менее, он промолчал и, развернувшись на каблуках, сам пошел внутрь корабля, отдавать приказы вестимо. Не стоило, выдохнул Ира, я бы мог сходить, мне несложно. Обломать этого напыщенного индюка, смеющего приказывать дракону Запада, принцу народа огня, иронично спросил я, конечно, стоило. Я, пожалуй, это даже в моем отчете укажу. Уважительнее надо быть, уважительнее. Небось сам, когда вы захватывали Басингсе, был в возрасте, когда каждую новость с фронта ловил с великим интересом, особенно про ваше направление. А теперь вон какой важный индюк. Эхихи, выдохнул принц, давно это было, и замолчал. Видимо, поднимать вопрос о теме речи Джая он не хотел. Что же я, человек не из робких, скажу тогда я. Я как понимаю, что мастер, что вы, предупреждали меня именно об этой беде. О плане Джая вырезать еще одну нацию? Нет-нет, мотнул головой Айра, мы не знали, что конкретно произойдет. Но весточки указывали на то, что что-то задвигается. Даже без аватара задвигалось бы. Поэтому и попросили тебя сохранить как можно больше жизней. Вот в такой вот ситуации. Вы знаете, что если что-то случится с адмиралом, командование переходит в мои руки. Спросил я. Знаю, просто ответил Ира. И чего я ожидал? Что он сейчас расколется о том, откуда знает, кто это сделал, на карандаше ли я. Ага, а потом и сам предложит Джая замочить, а труп выбросить и объявить, что адмирал сбежал. Вплавь. У тебя получаются очень красивые картины, подойдя ко мне и заглянув через плечо, сказал Ира, я купил пару работ. Висят, висели в моей каюте. К сожалению, корабль был взорван пиратами, вместе с принцем Зука. Ага, понятно, хочет почву прощупать. Хм, эти пираты совсем обнаглели, неестественно возмутился я, вот на наш корабль тоже напали. Ночью и убили очень многих, а взрывчатки просто не успели донести. Согласитесь, почерк знакомый. Это да, опять пространно кивнула Ира, это да. Ладно, заговорились мы что-то, пойду попью чаю. Выждав 10 секунд, пока генерал удалится от двери, в которую вошел, я шмыгнул следом за ним. Помню, принц Зука, выжил это точно и попал на полюсе. И кажется мне, что далеко не чаевничать идет наш дракон. Но ничего страшного не произошло, своей магией я лишь ощутил, что он неестественно близко, подошел к одному из стражников, видимо что-то шепнув на ухо, и дальше пошел по своим делам. Есть у меня тонкое подозрение, осталось проверить, как говорится, прав я был или нет. 61, глава 12, Северное племя воды, часть 3. Спустя некоторое время, буквально, пару-тройку часов, на горизонте уже виднелся Северный полюс, и чем ближе мы подплывали, тем больше чувствовалось напряжение. Да на бумаге, все действительно просто, численный перевес, технологический перевес, внезапность и так далее и тому подобное, вот только это чисто текстом звучит как дела на 20 минут. Это полноценный штурм, когда люди будут в прямом столкновении, потери просто неизбежны. А если учитывать, что там аватар, то вообще звучит это все так себе. Поэтому волнение было, даже у Джая, что выражалось крепко сжатыми руками за спиной и чуть сильнее, чем обычно поджатыми губами. Да что уж тут, я сам, оказывается, тоже волнуюсь. Понял я это, когда заметил за собой чрезмерное трогание рапиры. То потру, то вытащу, посмотрю на нее. В общем, несвойственные для меня моменты. Когда мы уже подплыли, я решил вкинуть одну очень интересную тему. «Я предлагаю послать парламентера», — сказал я, когда мы в очередной раз втроем стояли на смотровой площадке и втыкали в этот раз хоть не вдаль, а поселение водников, не атаковать сразу. «Это же дикари», — фыркнул Джая, — «они понятия не имеют, что такое парламентер, и просто убьют его. Я не собираюсь выделять на это людей и время». «А я согласен с майором Аки, адмирал», — подал голос Эйра, — «знают они или нет. Главное, сам факт, история любит такие жесты. Они атакуют парламентера, я не выделю под это людей», — подвел черту Джая. «Да, я сам могу пойти», — перебил я его, не давая продолжить мысли съехать с этой темы. Почему-то ему не хотелось посылать никаких парламентеров, но напрямую посылать двоих важных людей он не мог, поэтому пытался юлить. Видимо, боялся, что водники сдадутся. Если ли объективно на это шансы, честно говоря, какие-то есть. Бесперспективность этого сражения должны понимать даже самые отсталые пещерные люди. А водники вроде уровнем повыше, чем оные. Но шансов этих категорически мало. Поэтому и пойду я сам, лично уламывать. Есть у меня небольшой план. Загрузились в лодку трое, я и двое военных, которые гребли лодку с белым флагом. Когда до стены оставалось метров 50, мы замерли, ожидая встречного парламентера, но его все еще не было. Тогда я решил пойти ва-банк, своеобразный. Сорвав белую тряпку с местного флагштока, я подпрыгнул и, щелкнув пальцами, полетел. Со стороны, как будто на реактивной тяге, на деле с помощью магии воздуха. Просто маскировал мой большой прыжок, якобы синим пламенем помог. Залетел я прямо на стену и приземлился сразу с поднятыми руками и с белым флагом в одной из. Вокруг меня тут же появились куча сосулек или летающего небольшого объема воды. Короче, были готовы действовать. «Я парламентер, приведите ко мне вашего главного, обсудим основные моменты перед битвой». Стоит сказать, что я был полностью в своей форме, включая маску. Поэтому выглядел я, как будто пришел за душами местных, как блядская смерть, только с рапирой, а не косой. Плащ эпично развивался за спиной, пока я летел, а приземлился я, чуть согнув ноги, но тем не менее смотря прямо и сразу подняв руки, показывая, что я не опасен. Хотя задрал я конечности, конечно, не сильно, эдак с линцой, чтобы понятно было. Со стороны было видно, что я не боюсь, а лишь обозначаю, что не агрессивен. По крайней мере, я на это надеюсь, судя по их лицам. «Кто? Парлатер?» – проорал что-то один из водников с более тупой мордой, чем у его окружения, и бросился на меня с копьем.